Глава 13. Клуб «Черная лилия». Весь следующий день я обдумывала то, что смогла узнать от Карионы. Теперь понятно, почему Лаки не стал ничего рассказывать мне сам, а поручил эту миссию девушке. Дело даже не в том, что преподаватель по передаче энергопотоков Кариона разбиралась в сути янтаря лучше Лаки. Представляю, как этот стеснительный парень краснел и заикался бы, если бы сам рассказывал об интимной стороне вопроса. Мы бы оттуда до утра не ушли. Но прояснить ситуацию дальше стоило, потому что выхода для себя я пока так и не увидела и по-прежнему не знала, как вернуться домой. Идею соблазнения Гилмора Блейна я решила оставить как запасную. Придумаю нечто получше. Выполнив все задания Модеуса и дождавшись обеденного перерыва, я отправилась на поиски молодого мага-ученого. Я увидела его во дворе рядом с Анной. Они о чем-то мило общались, улыбаясь прохожим. Анна показалась мне слегка уставшей. Я на мгновение задержалась, раздумывая, вмешиваться ли в личный разговор, но они сами заметили меня и замахали руками. «Лирейн, иди к нам! Мы как раз хотели тебя найти!» Я улыбнулась и подошла к коллегам. «Я хотела поговорить, но вижу, вы заняты своей беседой». «Нет-нет, мы хотели отправиться пообедать, выпить кофе в новой кофейне. Пойдем с нами». Эти слова означали, что пообщаться на интересующую меня тему пока не выйдет. Но отказаться от кофе в приятной компании тоже не смогла. Мы вышли к главному корпусу, направляясь по дорожке к выходу из учебного заведения, как вдруг я заметила того, с кем предпочла бы и вовсе не встречаться. Никогда. Прямо навстречу вышагивал мерзавец Дерент в сопровождении кого-то из ректорского окружения. Похожий на хищного коршуна, что высматривает добычу своими черными глазищами, он крутил головой по сторонам. Меня передернуло от отвращения. Я сама не заметила, как спряталась за широкую спину Лаки, только бы не попасться Итхару на глаза. Я еще помнила тот ужас, что испытала в прошлый раз, когда он едва не зашиб меня хлыстом, чертов садист. Этот же хлыст, свернутый кольцами, и сейчас висел у него на поясе, как напоминание о том, с кем я имею дело. Лучше не связываться лишний раз. Я уже получила горький урок, и теперь буду гораздо осторожнее. Лаки понял, от кого я прячусь, поэтому подвинулся ближе к Анне. Так мы и прошли мимо, бочком. Когда я обернулась, Дерент находился уже довольно далеко. Меня будто ледяной водой окатило. Началась мелкая дрожь, которая никак не унималась. Карлеман приобнял меня одной рукой, успокаивая. Анна улыбнулась, пытаясь поддержать. «Тише, все хорошо, Лирейн. Проверяющий уже ушел, он тебя не видел». «Что он вообще забыл в академии?» — дернулась я, отходя от неожиданной встречи. «Что тут можно проверять?» «Документы, отчеты. Когда-то в создании академии принимали участие Итхары, поэтому за ними закреплено такое право». «А я думала, Амирс основал Дормен-Дагран». «Верно, но он сотрудничал с Итхарами, ведь они тогда многое изменили. С появлением Итхаров все стало иначе, Ордель поменялся. Тогда все поверили, что нам повезло, а на деле...» Лаки вздохнул. Я повернулась, глядя на далекие башни, что напоминали эпоху Средневековья. А я раньше все гадала, почему тут все построено на контрасте. Здесь имелись старинные замки, но вместе с этим были магопистоли, о которых я прочитала статью в старой газете. Всякие полезные в быту приборы, что работали на магии, грели воду, освещали комнаты и запоминали информацию, которую потом мог извлечь опытный чародей. Слышала, что даже мобили на магической тяге здесь уже разрабатывают. Похоже, новшества Итхаров действительно изменили эпоху, ускорив технический прогресс. Но при этом забрали то, что дано человеку от рождения – свободу слова и выбора. «Думаю, есть еще причина. Но какая? Что он здесь делает?» – все же предположила я. «Ищет!» – Анна осеклась, переглянулась с Лаки. Тот кивнул, будто дал одобрение дальше говорить. «Ищет тех, кто нас прикрывает». «Организаторов ваших, что ли?» — шепотом спросила я. «Именно так. Только никому». Лаки приложил палец к губам. «Конечно, никому. Я вообще не маг, как рыба». «Мы еще успеваем выпить кофе», — прервала нас Анна, хотя я видела, ей есть что добавить. «Кстати, к вечеру дам тебе адрес защитника. Сходи к нему в ближайшее время, не откладывай». «Спасибо, я завтра же к нему и схожу. Надеюсь, что все обойдется». Я вдруг почувствовала благодарность к этим людям, которые помогали мне просто так. Лишь потому, что я была сама собой. Конечно, наши цели в противостоянии Идхарам совпадали. Но я не видела особой подоплеки. Меня не хотели использовать. Напротив, собирались защищать. А это дорогого стоило. Весь день я провела как на иголках. Ночь тоже прошла бессонно. Я то вспоминала вкусный сон, где целовалась с Влангалом, то думала о таинственных организаторах, о которых сказала мне Анна. Не верилась до конца, что они существуют. Но кто-то же должен прикрывать осведомленных. Дело даже не в материальной поддержке. И, похоже, это давно не те люди, что когда-то дали демонам возможность жить в Арделе. Теперь Идхары не знают, с кем имеют дело, и это их злит. А может, бояться. Но чего именно с их-то способностями? Где-то выше, в невидимой мне плоскости, велась игра, в которой я оказалась лишь пешкой. Но такой, что стремится в дамки, ведь у меня было преимущество, янтарь. Одновременно моя проблема. Днем я отпросилась у Мадеуса, объяснив ему, что мне нужно отойти по личному вопросу. Он кряхтел, говорил, что мы плохо работаем, а он не успевает собрать все документы, которые просили из ректората для проверяющего. Но все же отпустил меня к адвокату. А я еще на своей прежней работе жаловалась на обилие документов. Там хоть было все понятно и привычно. Начальство порой грузило, но всегда шло на уступки. Интересно, как там Вавилова без меня поживает? Теперь ей не с кем поделиться своими проблемами или сорваться в очередную авантюру. Это только я была такой сговорчивой. А может быть, время в двух мирах и вовсе течет по-разному? Почему-то я об этом только что задумалась. И вообще стало грустно и одиноко. Сегодня небо затянулось серыми облаками, которые висели над городом сплошной пеленой. Собирался дождь. Я даже прихватила с собой зонт, купленный недавно на местном рынке. Тейн Бранкер жил не очень далеко, и я отправилась пешком. Я шла по узким улочкам, перебираясь с одного уровня на другой, пока не добралась до нужного здания, на дверях которого висела позолоченная табличка с именем, а внизу скромно подписано «Защитник». Поднялась по ступенькам и дернула шнурок, позвонив в дверь. Через минуту открыла служанка в унылом сером платье с белым воротничком. Услышав мое имя, она предложила присесть на диван в гостиной, а сама направилась в кабинет доложить хозяину о клиентке. Я сидела и рассматривала дорогой интерьер. Витиеватые резные спинки стульев и кресел, картины на стене, книги на полках. Кованные светильники свисали с потолка, другие размещались на высоких торшерах. В гостиной имелся и камин с красивой решеткой, но сегодня его никто не разжигал. Вскоре меня пригласили в кабинет Тейна Бранкера. Адвокат сидел за столом, развалившись в кресле, но когда я вошла, поднялся, чтобы поздороваться. «Тея Вилтон, рад, что вы добрались до меня в целости и сохранности. Мне уже сообщили о вашей проблеме, и я сходил в суд ознакомиться с материалами. Буду очень рада, если вы действительно поможете. Понимаете, я попала в нелепую ситуацию». Я принялась излагать по-новому все, что со мной случилось, стараясь не переходить на эмоции и говорить исключительно по делу. Разговор занял около часа. Бранкер внимательно меня выслушал и поделился своими соображениями. «На суд вас вызовут через пару дней. Желательно за это время подготовиться, чтобы я смог произнести речь на заседании. В идеале у нас есть два варианта, чтобы приговор наверняка был оправдательным. Во всех остальных случаях я в состоянии лишь уменьшить последствия, а они могут быть самыми разными, смотря что потребует заявитель». «Какие же варианты вы предлагаете?» — спросила я. Тон адвоката не казался мне слишком обнадеживающим. «Вы ведь понимаете, что незнание закона не освобождает от ответственности, но можно, например, разыграть душевнобольную. Для этого придется завтра же пройти обследование в одной из городских лечебниц. У меня там есть знакомые, я все устрою». «Ну уж нет, этот вариант мне точно не подходит. К тому же у меня работа в академии. Кому там нужна сумасшедшая?» – недовольно возразила я. «Я категорически не согласна. Давайте придумаем что-нибудь другое». «Зря вы так. Это было бы оптимальным выходом. Потом, когда все забудется, можно повторить обследование, но обвинения на вас уже не будет. Второй вариант, если за вас поручится кто-то влиятельный». «Например?» – нахмурилась я. «У вас не так много вариантов, возможно, кто-то с работы». «Не хочется никого подставлять, потому что Дерент сейчас как раз делает проверку в академии», – пробормотала я. «Марк Рестарт и так помог мне, заплатив выкуп. А мой шеф вряд ли согласится, даже спрашивать не хочу». «А может быть, ваш муж, граф Вилтон?» «Правда?» – мне уже не верилось, что все может повернуться в мою пользу. «И что он может сделать?» «Явиться на суд, разумеется. Дальше я все сам решу». «Хорошо, спасибо. Я обязательно найду его и договорюсь. Спасибо вам, Тейн Бранкер. Вы мне очень помогли». «Не стоит благодарности. Мы оба делаем одно важное дело», – кивнул адвокат. «Как только вам что-то станет известно, сообщите мне заранее, чтобы я знал, как мы будем дальше действовать». Всю обратную дорогу до академии я думала, где же искать муженька. Я помнила, что он остановился у своего приятеля, советника Флавиана Дейна, но понятия не имела, где живет этот самый Флавиан. Чтобы получить информацию, мне понадобился целый день. Потом Анна, которая и помогала мне с поисками, принесла на кафедру алхимии листок с адресом, и я решила сразу после работы заглянуть к нему домой. Жаль, в Арделе не имелось мобильных телефонов или интернета. Придется ехать к нему лично, ведь у меня даже нет слуги, чтобы отправить Дейсару письмо с просьбой встретиться. Можно, конечно, воспользоваться услугами посыльного, но такие вопросы лучше обсуждать лично. В конце концов, кто поможет жене, как не муж? Недаром же я пока берегу невинность Лирейн, чтобы она именно ему досталась. Вечером я заскочила в общежитие, успев занять умывальную. Помылась и высушила наспех волосы. Достала одежду на выбор. Взгляд упал на одно из платьев, что я купила после приезда в столицу. Темно-синее, приталенное, с закрытым декольте, аккуратным воротничком и воланами на рукавах. Я еще ни разу его не надевала. К нему у меня имелась и шляпка, которую я, сделав какую-никакую прическу, нахлобучила на голову. Щеки немного подрумянила, наложила на веки легкие тени, насколько позволяли местные рамки приличия для таких, как я, замужних Тей. Жаль, у меня не было нормального зеркала, чтобы оценить свой внешний вид, но я и так знала с момента примерки, что выгляжу привлекательно. Даже слишком для нерадивого муженька, к которому собиралась с просьбой о помощи. Хорошо бы успеть до темноты. Все же ехать довольно далеко, за канал, на другой конец города. Около академии я нашла свободного извозчика, согласившегося отвезти меня по адресу за небольшую плату. И я уселась в двуколку, обдумывая слова, которые буду говорить мужу. Их было не так уж и много, потому как я вообще не знала, обрадуется ли он моему приезду. И не понимала, как вести себя после инцидента в ресторане, когда я фактически сбежала от него под дождем, спасаясь при этом от Роквелла Флангала. Ну и упрекнуть меня пока не в чем. Мы остановились у большого трехэтажного особняка, что принадлежал королевскому советнику. Я хотела было отпустить извозчика, но в душу закралось сомнение, поэтому дала ему еще монету, попросив подождать. А сама направилась к калитке, позвонив там в специальный колокол. Ко мне вышел недовольный слуга в возрасте. Он сразу понял, кого я ищу. «Его сиятельства графа Вилтона нет, как и Тейна Флавиана Дейна». «Как так? И где они могут быть?» Я не поняла, и куда это мужа понесло на ночь глядя. «Они уехали около часа назад, вдвоем». «Так, может, я подожду, пока они вернутся?» — предложила на всякий случай. «Я ничем вам не помешаю». «Боюсь, это невозможно. Насчет вас не было никаких указаний, да и вернутся Тейны, скорее всего, лишь ночью». «Так, и где же они находятся?» «Верно, отправились на вечернюю прогулку?» Я помнила, что Флавиан Дейн еще не женат, хотя и старше Дейсара Вилтона на несколько лет. «Говорить не велено. Меня накажут, сами понимаете». Привратник пожал плечами. «Но я ведь жена Дейсара!» — воскликнула я громко с недовольством. «А у меня приказ. Простите еще раз, но я ничем не могу помочь». «Тогда передайте, чтобы Дейсар нашел меня в академии, как только сможет. в любое время дня и ночи. Он мне срочно нужен. Это тоже приказ». Топнула я ногой и развернулась, чтобы пойти к карете. К счастью, кучер еще не уехал, терпеливо ждал меня в полусотни метров от особняка. Я шла по мощеной дорожке, подхватив юбку, и ругалась себе под нос отборным матом, ведь хороших слов, чтобы описать поведение Дейсара, не было. Мало того, что он не появлялся около меня с того самого дня, так еще и разгуливает где-то. Возможно, у него даже есть другая женщина, и он обманывает молодую жену, поэтому так безразлично ко всему и относится. Вместе с Лирейн он получил приличный кусок земель. Больше ему ничего и не нужно. Конечно, мои мысли не имели подтверждения, но, как говорится, обжегся на молоке, дуешь на воду. «Тея, Тея, мне нужно кое-что вам сказать!» — послышался писклявый голос, а потом из кустов вынырнул немытый мальчишка в обносках. «Я знаю, куда поехали Тейны! Я слышал ваш разговор с Родлином!» «И куда же?» — остановилась я, глядя на чумазика лет 12. «Скажу за 10 льяров. Немного ли хочешь?» — усмехнулась я, прикидывая свой бюджет. «Откуда мне вообще знать, что ты не соврешь?» «Я здесь живу, подрабатываю на конюшне, поэтому знаю все, что происходит. Я запрягал лошадей сегодня и слышал, что говорил хозяин». «Ладно, считай, что ты меня убедил». Я достала из кошелька монету нужного достоинства и медленно протянула мальчишке, но в последний момент придержала. «Сначала скажи, что тебе известно». Мы так и держались за монету с разных сторон. «Это какое-то ночное заведение, вроде как мужской клуб. Называется «Черная лилия». Он где-то в центре города». Мальчишка воспользовался моим замешательством и все же выдернул монету из руки. «Черная лилия, значит». «Представляю, что за распутство в том клубе творится», – ворчала я, пока добиралась до транспорта. Название говорило само за себя. «Похоже, Дейсар вовсе не страдает от моего временного отсутствия. Напротив, пользуется им, чтобы развлекаться на полную катушку». Это открытие не стало чем-то ошеломляющим. Скорее, я просто прозрела и теперь оценивала ситуацию здраво, как опытная женщина. «Ну что, едем обратно?» — зевая, поинтересовался кучер. Я уселась в двуколку, сжав кулаки. Мотнула головой, утрясая мысли, что разлетелись облаком, клубясь и путаясь. «Ты знаешь, где находится некий клуб под названием «Черная лилия»?» — спросила я, успокаиваясь. Не скажу, что новость меня сильно взволновала. Просто было неприятно осознавать, что Дейсар лжет. Может, он и любил по-своему Лирейн, но при этом не считал зазорным шастать по другим девицам и ночным заведениям. А я сама дала ему карт-бланш тем, что решила пока жить отдельно. «Может, и знаю, только вам туда зачем?» «Нужно». «Мне завести несложно, но вас вряд ли пустят. Это клуб элитный. Тейны попадают туда чаще всего по приглашению. Там бывают одни мужчины. Сами понимаете, почему». Извозчик нагло ухмыльнулся. «Ладно, тогда вези в академию. Без тебя как-нибудь разберусь», — колко ответила я и отвернулась, погрузившись в свои мысли. «Стоит ли мне искать мужа в каком-то злачном месте? Или же дождаться завтрашнего дня, надеясь, что он сам объявится, как я и просила? С одной стороны, посещение незнакомого клуба — большой риск. С другой, застукав Дейсара, я получу хороший козырь, и потом смогу держать его на коротком поводке. Наш злополучный брак еще не консумирован, его можно расторгнуть, тем более, что я обзавелась знакомым адвокатом, и тогда Дейсар не получит приданного. А я уже не сомневалась, что у него были в этом браке весьма корыстные намерения, и папеньку просто обманули, вынудили отдать замуж единственную дочь». Хотя Рольф Карвер при этом еще и спасал ее дар от Итхаров. Видно, это было выгодно обеим сторонам. Нужно поехать хотя бы одним глазком посмотреть, чем там занимается Дейсарчик. Заодно договориться, чтобы он явился на судебное заседание. Вот только как туда проникнуть, не вызвав подозрений? Я решила посоветоваться с Лаки Карлеманом. Поэтому терпеливо ждала, пока мы доберемся до академии. А потом бросилась в мужское общежитие, придерживая подол платья, чтобы не упасть. Я помнила, в каком корпусе проживает алхимик, но не знала номера его комнаты. Но язык, если нужно, до Киева доведет. Кто-нибудь да скажет, невелик секрет. Мне удалось найти Лаки довольно быстро. К счастью, алхимик как раз был у себя. Он вышел из здания, и мы расположились в свободной беседке. «Какая муха тебя укусила? Ты выглядишь так, будто тебя обидели». «Нет, никто меня не обидел». «Тебе удалось договориться с защитником?» «Все в порядке, дело в другом. Ты ведь уже знаешь, что в Гренвиль приехал мой супруг, Дейсар Вилтон. В общем, он мне срочно нужен». Дейсар пока не купил в столице собственное жилье и временно разместился у своего знакомого. Именно его адрес я искала вчера. Защитник Тейн Бранкер сказал, что муж может поручиться за меня на судебном заседании, поэтому я поехала его искать. Времени ведь почти нет. Но я узнала, что Дейсар вместе с Флавианом уехали в Черную Лилию. В общем, я хочу попасть в это заведение, чтобы поговорить с Дейсаром. Но, оказывается, туда пускают только мужчин. Хм, ты хоть представляешь, что это за место? — опешил Лаки. Да, представляю, но все равно должна поговорить с Дейсаром сегодня. Вдруг завтра не получится. Я не могу откладывать, пойми. Я понимаю, но все же... Я вцепилась двумя руками в ладонь Карлемана. «Лаки, милый, мне здесь совершенно некому помочь. Мне нужна мужская одежда. И очень-очень необходима надежная компания. Мы просто заглянем туда на несколько минут. Я найду Дейсара и вытащу на улицу». «Ну, пожалуйста!» Наверное, у меня был такой вид, будто я вот-вот расплачусь. Потому что Лаки обнял меня по-дружески и сказал, «Если тебе так сильно хочется, то мы сходим. Только не вини меня, если вдруг увидишь что-то не то». «Спасибо тебе, ты настоящий друг!» — обрадовалась я. «Мы туда совсем ненадолго, обещаю. Одна нога здесь, другая там. Мне ведь даже заходить не обязательно. Ты можешь просто позвать Дейсара». «Ладно, ладно. Только что бы тебе дать из одежды?» Мое тебе точно будет велико. Хотя сейчас, подожди, я что-нибудь придумаю. Он заметил заходящего в общежитие худощавого парня, лет 22. Кажется, он работал лаборантом на бытовом факультете. Жди меня здесь, я быстро. И я ждала, нервно сжимая кулаки. Время уходило. Да и совесть начала постепенно напоминать о себе. Нехорошо втягивать Лаки в свою авантюру. Наверное, я заразилась от Оксанки. Та была мастером водить меня по разным местам, злачным в том числе. Однажды мы даже ходили с ней на мужской стриптиз. Наверное, в новой жизни мне как раз не хватало тех впечатлений, как бы раньше я не противилась произволу подруги, вечно спасающей меня от глухой тоски и домашнего заточения. «Вот, держи, потом вернешь», — плюхнул Лаки мне на колени сверток с одеждой. «Я зайду к себе, только возьму деньги и надену камзол. Встретимся через полчаса у главного входа». «Спасибо! Даже не знаю, что бы я без тебя делала!» Восторженно произнесла я, сжимая в руках пакет. «Ох, и не нравится мне эта идея! Зря я, наверное, согласился». «Ничего не зря. Вот увидишь, все будет хорошо». Я не стала мешкать и пошла в свою комнату. «Итак, вся красота прочь. Сегодня мне нужно выглядеть парнем. Хорошо, что у Лирейн грудь небольшая. Ее вполне прикроет рубашка свободного покроя и сюртук, что нашелся в свертке. Я быстро стирала с лица румяна, как знала, что они сегодня лишние. Натянула брюки, которые пришлось подвязать бечевкой, что нашлась в одной из упаковок. Перетянула грудь белым платком, надела рубашку и верхнюю одежду. Туфли оказались чуть великоватые, но я затолкала в них бумагу. Так гораздо лучше, они больше не спадают. Волосы я собрала в низкий хвост, надела шляпу, надвинув ее пониже на лоб, и посмотрелась в маленькое зеркальце, удостоверившись в том, что сойду за мужчину. Хоть за какого-то. В темноте все кошки серые. Я не собиралась задерживаться в Черной Лилии. Главное — вытащить муженька на разговор. И даже не столь важно, чем он там занимается. Когда заталкивала в шкаф все лишнее, то наткнулась на тот самый кварцит, который одушевляла на лекции Витора. Я покрутила камень в руке. Он вполне умещался в ладони, хотя был довольно увесистым. «И что мне теперь с тобой делать?» — спросила вслух, задумчиво рассматривая гладкий булыжник. Кварцит вдруг стал нагреваться в руке, будто почувствовал, что я с ним беседую. Я даже испугалась и выронила его на пол. А он пару раз дернулся на месте и покатился ко мне. Чуть подергиваясь, раскачиваясь, чтобы сделать новый оборот, он двигался сам. «Ёшкин кот, ты серьезно живой? А ну-ка остановись!» Камень замер, продолжая подергиваться на месте, будто хотел двигаться дальше, но боялся. «Да что за ерунда мерещится?» Я даже глаза потерла, желая развеять мираж. «Камень не может жить собственной жизнью. Впрочем, как и картина на стене. Может, мне все лишь снится?» «Сюда! Иди ко мне!» — приказала я ему, присев на корточки. Камень раскачался и покатился в мою сторону. За минуту добрался до ноги и остановился, чуть подрагивая на месте. «Капец, приехали!» — схватилась я за голову. «Теперь я боялась даже трогать его руками. Наверное, следовало снять с него чары или же выяснить возможности одушевления до конца. Но времени не было, тем более я его откровенно побаивалась. Ладно, я возьму тебя с собой». Булыжник снова задрожал на месте, как будто радовался, даже подпрыгивал. «Эдак скоро у меня крыша поедет. Дожила. Общаюсь с камнем». Я положила его в карман, предварительно завернув в платок. Лаки Карлеман ждал меня у фонтана на площади, как мы и договорились. Он успел найти нам свободного извозчика. Мы сели в карету, почти не разговаривая, но алхимик внимательно смотрел на меня, хмурясь. «Что, все совсем плохо?» — уныло спросила я, стараясь говорить низким грудным голосом, подражая мужчинам. «Дело не во внешности, просто непривычно». «Не волнуйся, все будет хорошо, а я за это помогу тебе с заполнением табеля успеваемости», — подбодрила его. Я и правда не видела никакого преступления в своем поступке. Конечно, благородной леди не пристало шататься по таким местам, но чего не сделаешь ради справедливости. «Только ради нее одной», — улыбнулся Лаки. «А с табелями разберусь потом сам, не переживай». Но я как раз сейчас и распереживалась. Перед тем еще выходила держаться, а в данный момент моя невозмутимость вдруг дала трещину. Казалось, я зря поддалась внезапному желанию и помчалась в ночной клуб, где будут одни лишь мужчины. Это на земле можно влипнуть в такую авантюру, но не в Арделе с его странными порядками и законами. Вдруг меня разоблачат и заставят что-то делать? Или опять отправят в тюрьму? Кто их знает, этих иномирных людей? Ни в чем нельзя быть уверенной, наверняка. Но потом я взглянула на Лаки. В этот момент он олицетворял само спокойствие. Если бы все было так плохо, он предупредил бы, чтобы я не ввязывалась в эту историю. Сказал бы, чем я рискую. А значит, все не так, как я себе уже тут надумала. «Как ты думаешь, мы его найдем?» — спросила, вздохнув. «Я же не оракул, откуда мне знать? Постараемся». Я опустила голову, стиснув зубы, как вдруг до меня дошло, что сказал Карлеман. Я ведь все эти дни хотела выяснить, кто такой этот оракул, а узнать так и не удосужилась. То не было времени, то возможности. Какая удача, что Лаки сам о нем вспомнил. «А этот оракул чем вообще занимается?» Поинтересовалась, будто невзначай, отвернувшись и рассматривая здание с безразличным видом. «Оракул? Понятия не имею, чем он обычно занят». «А кто он вообще? Знаю, это звучит глупо, но я действительно не в курсе. Я просто забыла, у меня такое часто бывает. Вчера знала, а сегодня забыла. С памятью проблемы. Просто беда». Я стукнула себя ладонью по лбу. Не знаю, поверил мне Лаки или нет, он лишь замолчал. И я уже решила больше ни о чем таком не спрашивать, когда он снова заговорил. «Помощник архистерха, жрец трехликой богини, приближенный к королю, предсказатель. Оракулы меняются. Сегодня это место занимает Арчис Леннер. Жрецы ищут детей, наделенных даром предвидения. Тех, у кого дар подтверждается, отправляют в храм, где они проходят тайный ритуал. При смерти или недуге одного оракула назначается новый, из тех избранных». «И что, эти способности видения будущего, они реальны?» «Говорят, что да, и не только будущего. Арчис Леннер, например, видит и прошлое каждого человека, считывает по ауре». Лаки рассказал не так уж много, но и этого хватило, чтобы понять, я на верном пути. Значит, нужно продолжать то, чем я занимаюсь, и тогда я узнаю правду и о себе, и о Лирейн. Выясню, как вернуться. Дорога пролегала по верхней части города. Мы обогнули королевскую резиденцию, проехали еще несколько кварталов, где я ни разу не бывала. Здесь были чудесные аллеи, где искрились фонтаны с подсветкой, и я подозреваю, что в них городские умельцы, выпускники бытового факультета, использовали какие-то магические приспособления. Над тавернами и магазинами блестели вывески, по дорожкам прохаживались парочки. Был обычный теплый вечер, и погода не подвела, хотя еще утром небо затягивали тучи. Квартал, похоже, не для бедных. Я не заметила тут обычных горожан, подмастерьев, служанок, торговцев, студентов, которые постоянно сновали по улочкам близ академии. Кто по делам, кто за покупками. Здесь все выглядело красивым, даже изящным. Блеск слепил глаза. Извозчик остановился на одной из площадей. «Дальше не могу ехать, тут запретили въезд каретам». «Да, я знаю», — кивнул Лаки, рассчитываясь за поездку. А я промолчала, чтобы лишний раз не привлекать внимания. Мы вышли как раз в тот момент, когда на улице зажигались фонари, и камни на мостовой приобретали особый оттенок. Шоколадный, гранатовый, грозовой. Мне нравился этот переход перед наступлением ночи. Жаль, по многочисленным улицам Грэмвеля не особо погуляешь в одиночестве. Только в людных местах или же с извозчиком. В темные закоулки и вовсе лучше не соваться без необходимости. Я в этом убедилась на собственном опыте. «Ты так сказал, будто уже бывал в этом клубе». Решила я подколоть Лаки, пока мы шли мимо зданий в сторону башни, на которой светился герб королевства. «Бывал один раз. Мы отмечали окончание академии, и приятели затащили меня в это заведение». «И тебе там не понравилось?» — подтрунивала я. «Мне, может, и понравилось. Какая уже разница?» «Лирейн, не отвлекай, я вспоминаю, где это находится». Его мой вопрос смутил. «Да ладно, с кем не бывает. Бывал и бывал», — пожала я плечами. «Так куда нам дальше?» «Сюда, кажется, если я правильно помню». Карлеман повел меня в ближайшую арку, что вела во внутреннюю часть квартала. Я издалека услышала шум голосов, а затем заметила открытые двери, у которых стоял охранник. Над входом, под подсветкой, висел знак, символизирующий лилию. Больше никаких надписей или пояснений не имелось. Похоже, посетители и так знали, что здесь находится. Мы подошли к мужчине, и я покосилась на Лаки в надежде, что говорить будет он. Все же в своем мужском тембре я сильно сомневалась. Высокий, одетый в строгий черный костюм, брюки и сапоги, с собранным в хвост волосами и каменным лицом, охранник напоминал земных секьюрити, эдакого вышибалу, что выбросит из заведения любого неугодного. На поясе я заметила мага-пистоль, дорогущее оружие, каким даже обычные патрульные не пользовались. Я лишь раз видела такой у Гилмора Блейна. Да и то потому, что он был старшим офицером. Значит, тут все серьезно. По спине медленно спустился холодок, будто мне за шиворот набросали снега, и тот постепенно таял. Вдруг кто-то все же узнает во мне женщину. Что тогда? Выгонят отсюда с позором? Или просто посмеются над маскарадом? Но Лаки Карлеман вел себя более уверенно. «Мы с другом хотим сыграть пару партий в Грэш. Ненадолго, на пару часов. Сегодня как раз дали жалование», — сказал он, шагнув к охраннику. «Сегодня здесь закрытая вечеринка. Туда только по пригласительным. В другие залы, кроме игорного, не попадете». Я хотела было отвести Лаки в сторону, но он уже сунул вышибали деньги за вход и подтолкнул меня внутрь. Мы попали в холл, отделка стены мебели которого была выполнена из мореного дуба. По углам светились лампы, работающие на магии. Свет выгодно оттенял диванчики для отдыха, низкие столики. Голова закружилась от запахов – дыма, корицы, мускатного ореха, имбиря. Целый букет непривычных ароматов, в том числе дорогого парфюма. Я уже заметила, что различаю мельчайшие запахи, и пока не понимала, в чем дело. Возможно, причина в ощущениях конкретного тела. Ну и плохого ничего в этом не видела. Со временем ко всему привыкаешь. Где-то звучала негромкая музыка. На диванах сидели посетители. Мимо нас прошла компания из троих мужчин во фраках, обсуждая какие-то деловые вопросы. В своем, а точнее чужом, сюртуке я казалась себе слишком простой и выделяющейся из толпы. У дверей тоже стояла охрана. Вход в игорную оказался справа, туда мы и направились. Но остановились у барной стойки, разглядывая просторный зал. Свет от ламп падал только на столы, где сидели посетители. Мы находились в относительной тени, что было мне на руку. Но, как я и предполагала, да и Сара Вилтона среди этих людей не оказалось. «Два чая нам налей», — обратился Лаки к трактирщику. «Что так скромно? Могли бы взять чего покрепче, у нас отличный выбор, если вам, конечно, по карману», — ухмыльнулся бармен. «Еще не вечер, давай, что просили», — осекла я его, заодно репетируя, как буду говорить, если вдруг возникнет необходимость. «Денег нет? Надеетесь выиграть кругленькую сумму? Ну-ну. Кстати, у нас заведение приличное, и в шляпе здесь сидеть не принято», — с сарказмом ответил мужчина, глядя на меня, но все же пошел за нашим заказом. «Ну и что делать дальше? Где его искать?» — раздраженно спросила я у Лаки, когда язвительный трактирщик скрылся из виду. «Мне кажется, твой Дейсар на закрытой вечеринке для богатых. А знаешь что? Ты посиди, а я попробую узнать, есть ли среди приглашенных граф Вилтон. Здесь безопасно, с тобой ничего не случится. Выпей чай, расслабься. Я вернусь быстрее, чем ты думаешь». «Да, наверное, ты прав. Так будет лучше. Я подожду тебя здесь». Я уселась на высокий стул у края стойки, в самой темной части, и продолжила изучать посетителей, как вдруг рядом со мной кто-то опустился, загородив приличную часть обзора. «Двойной телис со льдом, да побыстрее!» Низкий хрипловатый голос показался мне знакомым. Я медленно, стараясь не двигаться, перевела взгляд на посетителя и обомлела. Прямо около меня, справа, сидел длинноволосый мужчина со шрамом на лице, в черном камзоле, который подчеркивал худобу, и в темной рубашке с серебряными запонками, с длинными, очень прямыми волосами, которые рассыпались по плечам иголками. Такого сложно забыть, как и его лорда. Диверкус. «Ваш чай!» Вернувшийся работник клуба поставил передо мной две чашки для меня и Лаки. Его тон по-прежнему разил язвительностью. Потом шагнул к Диверкусу и учтиво заулыбался, сменив пластинку. «Тейн, сейчас выполню ваш заказ. Я быстро все сделаю». Итхар кивнул, осматривая зал своими черными глазами. А моя рука потянулась за шляпой, и я подняла ее с соседнего стула, прикрывая лицо. Пить чай почему-то сразу расхотелось, хотя я и заставила себя сделать пару глотков, больше для вида. Я ерзала на месте, наблюдая, как Итхар подтягивает напиток. Диверкус смотрел в зал, будто кого-то в нем искал, а потом заметил вошедшего мужчину и устремился к нему. Они присели за дальний столик, что-то обсуждая, а у меня вдруг затряслись руки, будто тяжелая пронесла. Перед этим я еще как-то сдерживалась, сейчас же нервозность так и рвалась наружу, грозя выдать меня этому Итхару. Он тут же доложит лорду. «Я его нашел, Рейн, слышишь? Я нашел твоего Дейсара, сейчас он выйдет наружу». Я вздрогнула, но вдруг поняла, что это всего лишь Лаки вернулся. «Не называй меня так и не кричи!» — зашипела я, вызвав недоумение на лице своего спутника. Глаза за линзами очков округлились. «Хорошо, если не хочешь, я не буду, ли...» «Тссс!» — сверкнула я глазами, а потом перевела взгляд на Диверкуса, показывая Лаки причину, по которой не стоило привлекать внимание. Он медленно обернулся, на лице мелькнуло удивление. «Понял. Идем, я тебя прикрою». Он встал между мной и Итхаром. Я поднялась и, стараясь не высовываться из-за Карлемана, двинулась к выходу. Я не боялась самого Диверкуса. Больше беспокоилась, что в клубе в этот момент присутствует его хозяин. И если он застукает меня с Дейсаром, моим же мужем, то беды не избежать. Уже в холле я почувствовала знакомый аромат. Кажется, теперь я ощущала присутствие Итхара на расстоянии. Но он не мог знать, что я сегодня буду здесь, а если бы следил именно за мной, то и так нашел бы без проблем. Кто же тогда его цель? Дейсар? Или кто-то из гостей вечеринки? В любом случае, я здесь с определенной задачей — уговорить мужа прийти на суд. Этим и займусь. Тем более Дейсар уже ждет меня снаружи. Я почти вышла из клуба, когда едва не столкнулась на пороге с самим лордом Флангалом. Мы разминулись буквально на пару метров. Он не заметил меня, не увидел и не почувствовал. Вот только я не могла отвести от него взгляд. От высокого, статного, грациозного, как тигр, что бесшумно на мягких лапах крадется к добыче. Одно мгновение и схватит жертву, чтобы потом растерзать. Причем в буквальном смысле слова. Он остановился ко мне спиной и разговаривал с Диверкусом, пока мы проходили мимо. И я понимала, что хмелею от одного лишь близкого присутствия Роквелла. Я даже не думала о том, что он делал в этом клубе. Забыла, зачем сама сюда шла. Хотелось задержаться хотя бы на минутку, хотя бы на несколько секунд. По идее, он должен был чувствовать мой янтарь, но этого по какой-то причине не происходило. Не потому ли он не обнаружил меня сразу после моего приезда в Грэмвиль, а вышел на меня через Вилтона? И в тот день, после случая в ресторане, он летал над городом, пытаясь меня почувствовать, но так и не нашел. А поцелуи в спальне мне лишь приснились. Не потому ли не ощущает сейчас, когда я нахожусь за ним, совсем близко, так что слышу его глубокое дыхание? Он также дышал в тот момент, когда мы с ним шли по его замку. «Рейн, да что с тобой? Он ведь уйдет!» Лаки Карлеман вытащил меня на улицу. И я вдруг пришла в себя, мгновенно протрезвев. Я ведь только что едва не попалась на собственной глупости. Это ловушка? Или новый способ воздействия? Почему меня так тянет к гадкому оборотню, который вот-вот вырвет часть моей души, который не пожалеет, не будет слушать мои мольбы, потому что он чудовище? «Лаки, Лаки, спасибо, что вывел меня оттуда!» — зашептала я, отчаянно хватаясь за ладонь Карлемана. Я опасалась, что брошусь обратно к Роквеллу Флангалу, как рыбка на вкусную приманку, за которой ждет лишь острый крючок. Мне нужно бежать от него как можно дальше. Если суд успеет пройти до того, как Освальд Витор покинет Грэмвиль, если я успею, то приму предложение учиться в университете. Магистр Амадеус объяснит ему мою ситуацию, и я буду свободной. Начну жизнь в теле Лирейн с чистого листа. Впервые за все это время я подумала, что могу и не вернуться, а навсегда остаться в Арделе. И эта мысль не испугала. «Нам не нужно здесь оставаться. Идем быстрее!» Лаки поволок меня за руку к арке. Я едва успевала за ним. А потом заметила на улочке переминающегося с ноги на ногу Дейсара. Встряхнулась, чтобы окончательно очистить рассудок от лишних мыслей. Слишком странных и пугающих. Совершенно неожиданных. Мы шагнули в свет ближайшего фонаря. «Что ты здесь делаешь, Рейн? А если бы тебя кто-то из знакомых заметил? Ты опять позоришь мой род!» — прошипел Вилтон, когда я подошла ближе. «Что за маскарад ты устроила? Явилась сюда в таком виде, да еще и в компании постороннего мужчины!» «Это ты позоришь мою честь, Дейсар. Посторонний мужчина — коллега по работе, который любезно согласился мне помочь. И ты сам знаешь, что я ни в чем тебя не предала. Я искала тебя, но узнала, что ты вовсю занят ночными развлечениями. Неужели так сложно потерпеть до первой брачной ночи и не проводить время в компании девиц легкого поведения? Это так трудно сдержать свою кобелиную натуру?» Я взорвалась, вспомнив своего бывшего муженька. Тот был таким же, хлюпиком и бабником. И я зря потратила несколько лет своей молодости, пытаясь его перевоспитать. «Ни с какими женщинами я время не провожу. Я здесь по важному делу». «Ах, по делу! Тогда это что?» Я шагнула к нему и ткнула в щеку, где заметила алый след от помады. А потом демонстративно покрутила пальцем у него перед носом. «Интересно, как выглядит твое важное дело? Она блондинка или брюнетка?» «Рейн, это не то, что ты подумала!» — глухо прорычал Дейсар, вытирая со щеки помаду платком, что достал из кармана. «Конечно же не то! Не держи меня за идиотку!» Мой голос звучал совсем хрипло. Несмотря на свой небольшой рост, я постепенно оттесняла Дейсара к стене здания. Гнев так и рвался наружу, шипел морской волной, ударяясь о камни терпения и грозя снести последний барьер. Верно, мое взвинченное состояние чувствовал и Дейсар, хоть и не был одаренным. Для этого особого ума не надо. Слушай меня внимательно, если не хочешь, чтобы завтра же я пошла к архистерху храма Трехликой и не попросила развода. Тебе это совсем невыгодно. Но если ты сделаешь, что я скажу, то, может, еще дам тебе шанс исправиться. Ладно, чего ты хочешь? Сдался Дейсар, поняв, что лучше со мной в таком состоянии не связываться. В голосе прозвучали извиняющиеся нотки, хотя и не слишком заметные, потому что он тут же добавил. «Вот уж не думал, что ты такая стерва!» «Это точно ты, Рейн?» «Я женился на скромной девушке, которая никогда не совала нос в мои дела и не следила за мной». «Я тебе еще покажу стерву. Будешь делать, что я скажу, как миленький», — пронеслась быстрая мысль, но я сдержалась. «Нужно, чтобы ты пришел на судебное заседание и поручился за меня», — выдала резко. «Защитник сказал, что в этом случае меня, скорее всего, оправдают». «Хочешь, чтобы я пришел на суд?» «Не просто хочу. Настаиваю, чтобы ты явился на заседание. Как только я узнаю точное время, то пришлю тебе письмо с посыльным. Лишь после этого мы продолжим дальнейшие отношения, если они еще тебе нужны». Дейсар скрипнул зубами, раздумывая, а я не упустила возможности уколоть его сильнее. Как раз в голову пришла хорошая мысль. «Если не придешь, то я расскажу всем, чем ты и твой дружок Флавиан занимаетесь. Закажу статью в городской газете. Как тебе такой вариант?» Дейсар изменился в лице. Он злился, но при этом будто боялся. Неужели я попала в точку? Он не хотел, чтобы весть об этой закрытой вечеринке донеслась до общественности. «Хорошо, я приду на суд, но потом ты будешь делать только то, что я скажу». Он схватил меня за запястье и притянул к себе. «Все наладится, я обещаю, Рейн. Мы еще будем счастливы вместе». Что-то слишком сладко запел. Просто удивительно. «Увидимся на суде, милый. Я пошла, а ты помни мои слова». Я вырвала руку и развернулась, отыскивая взглядом Лаки Карлемана. Тот прогуливался на другой стороне улочки, сцепив пальцы за спиной и задумчиво рассматривая темную полоску неба между крыш близко стоящих зданий. Оглянулась я лишь тогда, когда Дейсар скрылся в темноте каменной арки, за которой виднелся огонек вывески. И тут меня заколотило от осознания того, что оттуда мог выйти лорд Флангал. Мог узнать, что я тоже здесь. Они с Дейсаром разминулись всего на пару минут. «Поехали отсюда! Прошу, давай найдем извозчика! Я хочу вернуться! Мне плохо, совсем плохо!» Хрипло простонала я. Все переживания, сомнения после поисков Дейсара и несостоявшейся встречи с Флангалом дали о себе знать. И теперь я дрожала, чувствуя, как слезы лавиной подкатывают к глазам, а веки становятся тяжелыми, будто наливаются свинцом. Лаки приобнял меня одной рукой, пытаясь по-дружески приободрить. Я снова вздрогнула. И тут заметила, как из арки выходят двое мужчин. Я узнала их по походке, скользящие, словно оба перетекали из одного положения в другое, по плавным движениям и высоким фигурам. Это Роквилл и Диверкус вышли из клуба и остановились. Я даже слышала, как Флангал втянул носом ночной воздух, будто пытался учуять особенный запах. Он покрутил головой, и я еще сильнее прижалась к груди Карлемана, словно от этого могла стать невидимой. Как вдруг почувствовала во внутреннем кармане камень, о котором совсем забыла. Я не смогу убежать, особенно в этих неудобных туфлях, норовящих слететь с ног. Любое лишнее движение сейчас выдаст меня. А если мы так и останемся стоять в обнимку с Лаки, это будет выглядеть так, будто мы... Нет, об этом даже думать не хочется. Нужно просто как-то отвлечь Роквилла и сматываться. Вот только как обмануть Итхара? Вот же посещают меня иногда внезапные безрассудные идеи. Ничего не могу с этим недостатком поделать. Я потянулась рукой и достала камень. Прицелилась, мысленно приказав ему катиться подальше и погромче, и бросила в противоположную от нас сторону. Одушевленный булыжник прогремел по камням брусчатки все дальше и дальше, и этот звук завладел вниманием Итхаров, которые бросились к источнику грохота, а мы с Лаки побежали в противоположном направлении. Один дом, второй, третий. Мы выбежали в людную часть квартала, где было разрешено движение карет, и слились с гуляющей толпой в пешеходной зоне мостовой. Мне не верилось, что я вновь смогла перехитрить демона. Хотя он и не понял, что я находилась совсем рядом. Не догадался, что смотрю на него. Я устало шла за Лаки, ни о чем не разговаривая. Он и так понимал все без лишних слов. Не задавал вопросов, не попрекал поведением обманщика Дейсара, не напоминал о Роквиле. И за это я чувствовала к нему безмерную благодарность. Вскоре он нашел нам свободную двуколку, заплатил за проезд. Я упала на неудобную скамью, извозчик прикрикнул на лошадь, и мы тронулись. Я бездумно смотрела на здания, мимо которых мы проезжали, и думала обо всем сначала, пытаясь понять, почему я попала в этот мир и стала целью для чудовища. Свет фонарей сливался в полосы, а потом, когда мы двигались вдоль канала, и вовсе начали слипаться глаза. «Лирейн, я хотел предложить...» «У нас все равно впереди много выходных. Мы с Анни, супругами Лиард и компанией планируем арендовать пару домиков в Еловом Бару. Выехать на природу. Через 3 дня собираемся. Поедешь с нами? Тебе нужно отвлечься». Я повернулась к Лаке, слегка недоумевая. «Как же работа?» «Так праздник же. День единения трехликой», — удивленно посмотрел на меня Карлиман. 5 выходных». «Такое только раз в году бывает». «Стоп!» Он продолжал меня рассматривать так странно, что мне стало не по себе. «Ты что, ты не знаешь?» «Ах да, праздник! Как я могла забыть?» Хлопнула я себя по лбу ладонью. Наверное, моя реакция действительно выглядела странной. Тут уж на забывчивость не спишешь. Это как на земле не знать про Новый год. «Лаки, я ведь с удовольствием, но ты верно забыл, что мне нельзя покидать город». «Надеюсь, заседание суда успеет состояться раньше. Вряд ли судья Элиас Десмонд станет откладывать его на столько дней. Если все будет хорошо, к тому времени с тебя уже снимут обвинения. Зря мы, что ли, старались?» «Если все получится, я с удовольствием поеду», — согласилась я. Тем временем мы добрались до служебного входа на территорию Академии, неподалеку от корпусов наших общежитий. «Одежду занесу завтра. Еще раз спасибо!» Я сжала на прощание ладонь Лаки и устремилась в свою комнату, чтобы наконец-то перевести дух. Но у входа меня остановила ведьма, старуха Эльма. Она вытянулась в дверном проеме, преграждая дорогу. Недовольно сверкнула черными глазами, а потом оглядела с головы до ног, поджав губы. Я морально приготовилась к взбучке за свой внешний вид, хотя сюртук и шляпу уже сняла и держала в руке. «Брындует где-то по ночам. У нас семейных комнат тут нет. Если нагуляешь себе дитё, придется переехать в городское жилье». «Не переживайте, я очень осторожна», — съязвила я. «Тебе письмо. Вечером привез посыльный». «Надо же, неожиданно». Я взяла у нее скрученный в трубочку и завернутый в другой с печатью лист бумаги. Эльма отодвинулась, дала пройти, но я спиной чувствовала ее взгляд. Она что-то бормотала вслед, верно, насылала какие-то проклятия. Но я уже вошла в свою комнату. Зажгла свет, быстро развернула письмо, пробежав взглядом по строкам в дрожащем свете лампы, и села на постель, выронив лист из рук. На послезавтра, как я и предполагала, было назначено судебное заседание.